Глава 18. Время после полудня. Занятия в школе закончились. Он всегда заканчивает так рано, этот Тёнес. Он сидит во главе длинного стола и курит. Перед ним лежит книга. Каролус Магнус тянется к нему со счетами. Он хочет, чтобы тот ему помог, и таким образом он сможет подольститься к учителю. На скамейке у стола восседает Томас Цыган. Он пришел сюда, как он выразился, в должности и в назначении отца, дабы посмотреть за своим сыном. Но на самом деле его больше интересует новый учитель. Томас слышал, что он умен и обучался в новой учительской школе, и Томас не успокоится, пока не проэкзаменует его. «Бэнк, его подери, если этот молодой выскочка сумеет справиться с Томасом Цыганом!» Примечание. «Бэнг. Черт. Цыганский. Конец примечания». Долгое время учитель сидел и не желал ничего слышать, но Томас не унимался. Он раззадоривал и подначивал, и не напрасно. В конце концов Тёнес отложил книгу в сторону. И тут Томас обратился к одному из самых сложных аспектов. Сам пастор Мейер ни разу не смог объяснить этого. В 7-й заповеди сказано: «Не кради». И Моисей записал это собственным пальцем на каменной скрижали на горе Синай, и Господь сам поставил свой знак и свою печать. Пусть будет именно так, как написано Моисеем. Никакие точки зрения и ухищрения здесь не помогут. Как сказано, так и должно быть. «Но теперь посмотри», — сказал Томас Цыган, склонив голову. «Каким таким образом сии аспекты и свидетельства являют себя в ином порядке или понимании, ибо существует так много понятий либо размышлений, кои мы не в состоянии уразуметь, когда применяем известным образом в наших исследованиях, но в то же время они становятся верными, когда мы исследуем нечто в других аспектах либо под другим углом зрения, которые мы не должны упускать для уразумения оных». Томас сплюнул табачную жвачку. «Но», — продолжал он, — «стоит нам пуститься в размышления и расследования, противопоставляя все свидетельства и аспекты друг другу, так что один противоречит другому и опровергает его, как говорит апостол, тогда это опять же неверно в другом смысле, и ты не знаешь, каким образом себя повести и не в состоянии разрешить ту проблему, которую ты поставил перед собой, ибо наш естественный разум, как мы знаем, помрачен нашими грехами. Но теперь смотри, что значит просвещать?» Томас склонил голову на бок и, изящно протянув руку и тонко поведя плечами и всем телом, вытащил из кармана кусочек красного мела и принялся рисовать им на сиденье стула. «Это наш мир», — сказал Томас. «Представим его на этой картине в сравнении с колодцем. Но в этом колодце нет дна. Он обрывается прямо в преисподнюю. И что там дальше? Никому не ведомо». Он украдкой взглянул на учителя, думая, что тот хочет что-то сказать, но Тёнес лишь кивал в ответ. «Из этого колодца поднимается длинный столб. На вершине этого столба находится планка. Вот так, прямо над колодцем. Эта планка довольно узкая, и по длине она меньше диаметра колодца. Никто не может зайти за пределы этой планки. Стоит тебе зайти чуточку или капельку дальше, и ты тотчас проваливаешься вниз, и больше ничего. А теперь слушай внимательно. Вот здесь, — он нарисовал черточку, — здесь, на одном конце планки, находится король. А здесь, — он нарисовал еще одну черточку, — Государственный совет, затем следует губернатор, затем епископ, затем амтман, затем фокт, а затем писарь, а затем пастор, затем купец, за ним ленсман, каждому по черточке. все сообразно порядку, статусу и должности, на которую Господь назначил их. А за ленсманом идет крестьянин, и за крестьянином на самом краю планки находится рабочий. Он на одном конце, а король на другом. Таков наш мир. Томас посмотрел на учителя, нагнулся и сплюнул. «Да-да», — сказал Тонас. «Так они сидят, занимаются своими делами, король своим, госсовет своим, губернатор своим, как и епископ, и так вниз до рабочего, у которого уйма своих дел, ибо один хочет жить, и другой тоже, и все этого хотят, насколько это возможно и правомерно. Вопрос в том, кто в состоянии обеспечить себя, ибо каждый должен заботиться о себе и ни от кого ждать помощи. Вот теперь слушай внимательно. Здесь наверху король. Он в день имеет 10 далеров. За ним следует госсоветник. Он получает 5. Больше, чем король, он иметь не может. За ним идет губернатор, он имеет 3. Далее епископ, у него 2 и так далее по убывающей. Ленсман получает в день 4 скиллинга, крестьянин только 2. Он может как-то протянуть, но за ним следует рабочий, и он получает 1 скиллинг. Он не в состоянии прожить на эти деньги. Ему суждено умереть с голоду. Но вот в чем загвоздка. Он не желает помирать с голоду. Почему он должен умирать, а другие жить? Разве я не создан по образу Божию, подобно им? Разве Сын Божий не освободил и не искупил меня, как и их? И разве в конце концов я не окажусь в той же посудине или на тех же носилках, что и король, и епископ, и прочие высокопоставленные особы? Думает рабочий. Наконец он приходит к следующему заключению и решению. Он должен жить, как и все остальные. Он отправляется к крестьянину и говорит: «Я хочу иметь 1,5 скиллинга в день, ибо я не могу прожить на 1». Крестьянин отвечает: «Пошел к черту, ты не получишь 1,5 скиллингов». Рабочий идет к ленсману. Ленсман хватает свою саблю и заявляет примерно так: «Иди работай, собака, или, быть может, ты захотел посидеть в яме за свое тунеядство». Потом рабочий идет к купцу, но купец хватает свой аршин и показывает ему на дверь. «У нас самих хватает еле-еле», — говорит купец. Рабочий к пастору. «Пастор такой добрый и милый, но говорит, что нам следует довольствоваться положением и назначением, отведенным нам Господом». Потом рабочий идет к фокту, потом к писарю, потом к амтману, потом к епископу, далее к губернатору и, наконец, к советнику, но все говорят: «Нам самим еле хватает, мы не можем никому помочь». И тогда рабочий ступает прямо к самому королю. Он кланяется ему, выказывает почтение и говорит ему так: «Ваша высокая светлость и величество, милостивый всемогущий король», — говорит он, — «так-то и так-то. Я не могу прожить на 1 скиллинг, мне нужно 1,5, ведь это самое малое. Крестьянин получает 2, и ему хватает их лишь на то, чтобы выжить. Помогите мне высочайшей милостью вашего королевского величества, ибо я не хочу умирать с голоду, как и все остальные». А король отвечает: «Если я помогу тебе, то мне придется отнять у других? Так я не могу. Тебе нужно спасаться самому. Нам всем приходится так жить». Теперь порассуждаем. Что должен предпринять рабочий? Прожить он не в состоянии, голодать он не хочет, а за пределы планки он выйти не может и помощи ждать неоткуда. И он рассуждает таким образом: «Если я должен спасать себя сам, то нужно спасаться изо всех сил. Так устроена жизнь и так живут все в этом мире. С тем самым он во всей прямоте своей идет и берет эти полскиллинга, которые ему необходимы, и тогда он спасает себе жизнь, сберегает свой живот, свое естество, все величайшее просто. Томас Цыган хитро подмигнул. «И так они все живут», — продолжал он, — «каждый по-своему. Те на одном конце планки живут хорошо, как всегда, а те, кто на другом конце, должны кое-как перебиваться, но...» Теперь обрати внимание, что эта деревяшка находится во власти небесных стихий. Она гниет под солнцем и под дождем и от перемены времен года. Известно, как это бывает. Сообразно порядку вещей и своему предназначению, в конце концов, эта планка сгниет. Сгниет до основания. Ни одной свежей стружки не останется. И тогда планка переломится посередине, и вся высокопоставленная знать полетит в колодец. И рабочий, и крестьянин, и ленсман, и купец, и пастор, и фокт, и писарь, и амтман, и епископ, и советник, и король, и его корона, и все на свете. И больше ничего. Хм? Можешь ли ты объяснить мне сие размышление? Лицо Томаса приобрело свои подлинные цыганские черты. Оно сделалось хитрым и беспардонным. Глаза горели и блуждали. «Нет, мне это непонятно», — проговорил Томас и склонил голову. «Ни разу пастор Мейер не ответил мне ничего по поводу этих аспектов. Он только умолял меня, чтобы я не размышлял слишком много над столь трудными обстоятельствами. Гораздо более великие люди, чем мы с тобой, от этого потеряли рассудок», — сказал пастор Мейер. «Пожалуй, так», — ответил учитель. «Ха-ха-ха!» — засмеялся Каролус. «Папа, да ты молодец!» Томас Цыган напыжился, и его маленькая голова гордо покачивалась на тонкой шее. «Сегодня он приструнил еще одного умника».